Глава 16. IDFC. Black Bear. Скажи мне гадкую ложь, глядя прямо в лицо. Скажи, что любишь, даже если это ложь, потому что теперь мне абсолютно все равно. Картина пред глазами не желает укладываться в голове. Судьба не может быть так жестока. Около бара стоит мой бывший парень Адриан под руку с бывшей лучшей подругой Беллой. Девушка все же добилась желаемого. У жизни неплохое чувство юмора. Я и не знала, что Белла пошла на этот шаг. Да, до меня доходили слухи, но до последнего мое сердце не хотело верить, храня в голове только теплые воспоминания. Грудь резко пронзает боль и гнев. Адриану ничего не стоило забыть весь тот кошмар и двигаться дальше с моей бывшей лучшей подругой, в отличие от меня. Он продолжает жить, дышать полной грудью, веселиться на полную, когда я слишком многого лишилась по его вине. В этом и был весь смысл нашей любви. В боли, в потерях, в ненависти? Видимо, да. К моему счастью, Марк, наш общий друг по школе, замечает меня первым. Застывая на месте, он громко восклицает. «Ребята, вы только поглядите, кого к нам занесло! Неужели это та самая Ребекка Картер?» Адриан замирает на месте, как в замедленной съемке поворачивается в мою сторону и встречается со мной взглядом. После того дня мы ни разу не виделись, он даже не решился навестить меня в больнице. Лицо Адриана исказилось от сожаления, когда наши взгляды столкнулись в молчаливой битве. Слишком поздно для раскаяния. Ему нужно было думать об этом раньше, а не быть самым настоящим трусом. Пустота поглощает. Пустота, хранящая внутри демонов, которые срывают цепи, пробираясь в настоящее. До меня дошли слухи, какую легенду Адриан сочинил о нашем расставании. Видите ли, я променяла отношения на карьеру. Чушь. Ради Адриана я хотела остаться в Чикаго и поступить с ним в один университет. Я была настолько наивно влюбившись в него. Этот парень был центром моей вселенной, но взамен сломал все, что имело значение. Мои мечты о будущем с ним превратились в прах. Он был моей первой любовью, и я глупо надеялась, что станет последней. Адриан, единственный, с кем я хотела построить семью, родить детей, прожить вместе до старости, но мои мечты не получили счастливого конца. Теперь в моих мечтах увидеть Адриана в луже собственной крови. Вот что он сделал с моей любовью к нему. Он превратил ее в ненависть. Сделал меня убийцей, поселив монстра внутрь. Я остаюсь на месте, даже не пытаясь подойти и поздороваться с бывшими знакомыми. Мне стоит огромных усилий расслабить спину и не показывать напряжение, которое завладело моим телом вместе с яростным желанием убивать. Страх, что я стала таким же монстром, как и люди, сломившие меня, получил реальное подтверждение. Внутри меня вихрь ненависти. Он настолько силен, что я не могу ему противостоять. Но разве я не имею права на эти чувства? Адриан продал меня, словно я кусок мяса. То, что он все еще дышит после всего, говорит о моем несокрушимом контроле. Но, видя его сейчас, живущего как ни в чем не бывало, сила контроля улетучивается, оставляя место для ненависти, которая когда-нибудь приведет меня к убийству. Может, просто пора принять настоящую себя, а не держаться за некогда существовавший образ? «Ребекка, твое выражение лица громко кричит о том, как сильно ты рада нас видеть!» С возмущением говорит Марк, подходя ближе и раскрывая руки в стороны. «Обнимемся?» Его руки тянутся, чтобы притянуть меня в объятия, и я легко уворачиваюсь от них. Мы никогда не были близки, поэтому я не собираюсь играть в театр лицемерия». «Какие теплые объятия, Ребекка!» Смеясь, говорит Марк, и я замечаю, что Белла тянет Адриана в нашу сторону. Я сохраняю напряженное молчание, желая, чтобы они убрались от меня как можно дальше, пока сущность, которую я сдерживаю в себе из последних сил, не вырвалась и не начала действовать, следуя инстинкту. Белла прожигает меня ненавистным взглядом, что оставляет неприятный осадок. Я могу принять ее ненависть, ведь именно я причастна к смерти нашей общей подруги, а Белла была привязана к ней сильнее меня. Эмили была нашим светом, соединяющим звеном и единственным человеком, которому удавалось понять действия Беллы. Она всегда была на ее стороне, защищала, поддерживала. Эмили была домом для нее, когда моим был Джонатан. В ночь выпускного, когда она включила на огромном экране секс-видео с ней и Адрианом, который был сильно пьян, все разрушилось. Тогда, в первый раз в жизни, Эмили отвернулась от нее и последовала за мной. Но лучше бы она осталась с Беллой. Если бы она тогда не приняла мою сторону, то осталась бы жива. Как бы я ни старалась искупить свою вину, Белла не простит. Но она без особого труда простила Адриана и держит его руку, хоть он был главной причиной смерти Эмили. От любви к Адриану она совсем потеряла голову и гордость. В моей голове никак не укладывается ее логика. Я всегда считала ее лучшей подругой, но Белла, оказывается, в течение всей нашей дружбы завидовала моему статусу в школе, внешности. Вдобавок была с самого детства влюблена в Адриана, а он никогда не обращал на нее внимания. Его любовь ко мне стала катализатором для ее ненависти. Разве можно притворяться лучшей подругой человека, которого ненавидишь всей душой? Она сделала это возможным. Белла обладает выделяющейся внешностью, поэтому я никогда не понимала причин ее зависти. У нее густые огненно-рыжие волосы, выразительные карие глаза, которые она так любит выделять черной подводкой и толстым слоем туши, ровный нос и сочные губы. Несмотря на все то, что мы пережили вместе за долгие годы дружбы, Белла перестала быть моей подругой, когда думала, что, опозорив меня в день выпускного перед всей школой, сможет занять мое место. Больше всего ранило то, как легко она забыла, что я была рядом, когда никто другой не был. Забыла то, что я бежала к ней в любое время и в любую погоду, чтобы просто побыть рядом, не позволить ей сломаться, когда одной Эмили было недостаточно. Это было мне уроком. Люди не ценят хорошего отношения, поэтому незачем из кожи лезть ради кого-то. В первую очередь всегда, абсолютно всегда, нужно думать только о себе. «Что ты здесь забыла, Ребекка? Разве не в Нью-Йорк ты умчалась строить свою новую успешную жизнь, когда бросила нас всех?» Она пытается своей ложью ударить побольнее, и у нее это всегда отлично выходило. Белла устраивает прекрасный спектакль, хоть она и одна из тех людей, которые знают причины моего отъезда. Зная все это, она продолжает держать руку Адриана, делить с ним постель и любить. Я больше не собираюсь влюбляться в этой жизни. У меня нет никакого желания быть подобной дурой. «Не переживай, Белла. Я приехала не для того, чтобы отбить твоего парня». Взглядом, полным презрения, осматриваю Адриана, отчего она делает шаг ближе ко мне, защищая жалкого ублюдка. Но я продолжаю смотреть. Нельзя выиграть битву, только защищаясь. Чтобы выиграть, надо идти в атаку, что я и собираюсь делать. «Зачем мне этот бесполезный мешок для рвоты? У него хотя бы стоит на тебя?» «Не уверена, что от такого количества алкоголя ежедневно он еще функционирует». Она замахивается на меня рукой, но удара не следует. Адриан успевает ее перехватить. Я видела, как его лицо исказилось от боли. Мои слова попали в цель, и, боже, это приятно. Я молчала все время, не в силах дать отпор, будучи сломленной. Но эти люди не заслуживают другого отношения. В прошлом мне было бы стыдно за свои слова. В настоящем же я не позволю Белле смешивать меня с дерьмом. Слишком долго была снисходительна к ней из жалости. «Когда ты успела стать такой сукой, а, Картер?» шипит Белла, пытаясь вырвать руку. Все молчат, наблюдая за шоу. Даже Марк, у которого никогда не закрывается рот. Они поражены моим поведением, ведь я никогда не позволяла себе грубых высказываний. В школе я была дружелюбной, общительной, нескандальной и милой девушкой. Теперь я другая. Другая. Темная и жестокая версия. Мне пришлось стать такой, чтобы сломать людей, которые сделали это со мной, разрушив мой прежний мир. Не успев наградить Беллу колким ответом, я чувствую знакомое прикосновение к запястью. Его запах заполняет мое пространство, но это больше не заставляет бабочек порхать в животе. Это вызывает только грызущее чувство внутри. Мне хочется ударить Адриана, причинить ему боль, стереть с лица земли. «Мы можем поговорить?» Хриплым от курения голосом спрашивает мой бывший парень. Пристально смотрю в красивые глаза, которые больше не заставляют меня трепетать от одного лишь взгляда, и ощущаю только жажду смерти, позволяя ему видеть это в моих глазах. Любил ли он меня так же сильно? Многие девушки завидовали мне, и, безусловно, было чему. Адриана считали самым красивым парнем в школе неспроста. Он высокий брюнет с темными пронизывающими своей глубиной глазами, а его длинные ресницы всегда вызывали у меня зависть. Мне нравилось водить пальцем по его острым скулам и ровному носу, но это красивое лицо больше не производит на меня никакого впечатления. Это первые его слова за все время. У него было много шансов поговорить со мной, хотя бы элементарно попросить прощения, но Адриан этого не сделал, и я больше не собираюсь предоставлять ему шансов. Все, что он желает мне сказать, — пустые слова. Время не повернуть вспять, прошлое больше не вернуть, как и часть меня. «Убери руки!» Холодный командный голос звучит за моей спиной, отталкивая руки Адриана. Я оборачиваюсь назад и вижу Райана, стоящего за моей спиной, как мрачный жнец. Мужчина берет мои руки в свои, крепко сжимая, отодвигая назад. «Кто это, Ребекка?» В голосе Адриана слышится ревность, что вызывает боль в глазах Беллы. «Какое право он имеет ревновать, больной ублюдок?» Если бы не руки, сдерживающие меня, я бы рванула вперед и сотворила бы непоправимое. Нож, спрятанный в лифчике, горит, а демон внутри кричит, чтобы я использовала его, чтобы причинила ответную боль людям из прошлого. Ведь они этого заслужили. Заслужили кровоточить так же, как и я, как и мое сердце. «Не поддавайся, Ребекка. Ты не такая, как эти люди, что разрушили тебя». Первый раз в моем сознании появляется голос Эмили. Голос девушки, которая всегда была против насилия и ссор. Но какая ирония жизни, ведь именно насилие убило мою подругу, похоронив в неизвестности. «Я тот, кто сломает тебе руку в следующий раз, если ты прикоснешься к ней». Все, что было внутри, вся ненависть, улетучивается в одно мгновение. Я зачарованно смотрю на Райана, который снова появляется на моем пути и помогает. Маленькая доля доброты и заботы в мою сторону оказывается способна усмирить жестокого монстра внутри. Истерика и слезы рвутся наружу от облегчения, что я смогла сдержать желание, кричащее внутри. Но я не сломаюсь при них. Я была готова убить Адриана, убить их всех. Однако мой взгляд прикован только к Райану, к человеку, который усыпляет демонов одним лишь своим присутствием. Его злой темный взгляд переходит на меня, и там снова зарождается свет, убирая всю тьму на задний план. Ничего не говоря больше, Райан уводит меня подальше от них, но я все равно слышу колкие замечания Беллы в мой адрес, говорящие, какая же я... Сука! Мы игнорируем каждое слово, быстрыми шагами выходя на улицу, пока вихрь ненависти вновь не проснулся в моей груди. Мужчина уводит меня в темный переулок, подальше от всех людей. Я не сопротивляюсь действиям Райана, я и так на грани срыва. Мужчина отпускает мои руки. От потери контакта я соскальзываю на землю, соприкасаясь с каменной стеной. Глубоко дышу, пытаясь восстановить контроль над телом и эмоциями. Ничего не выходит. Тело трясется от того, что я пытаюсь сдержать все внутри. «Почему ты вмешался, Райан?» Мой голос застывает между нами. Он смотрит на меня долго и мучительно. Мужчина ищет в моих глазах прежние эмоции, но там остался только вихрь. Слишком много желаний. Плакать, умереть, убить, и я не знаю, какому поддаться. В твоих глазах был знакомый блеск, который ты была не в силах контролировать. Я бы не позволил, чтобы ты сделала то, что уничтожит тебя изнутри, оставив лишь телесную оболочку. Не знаю, кто этот парень, но ты не убийца, Ребекка. И это единственное, что я знаю. Теплые слова, что жаждет услышать мое сердце, срывают стену, которую я поклялась не открывать. Контроль над эмоциями срывается, и первые слезы касаются моей холодной кожи. Это не ускользает от внимания мужчины, его взгляд теплеет, в нем нет жалости, что радует меня. Я зарываюсь лицом в колени, не в силах смотреть ему в глаза. Тихо выпускаю все эмоции, которые накрыли меня во время встречи с людьми из моего прошлого, с человеком, который разрушил всю мою счастливую жизнь. Мой плач выдают только слегка дрожащие плечи. Я все еще не научилась показывать истинные эмоции при других людях и не думаю, что научусь. Все это время Райан остается рядом со мной, давая молчаливую поддержку и тепло. Теплое присутствие рядом вызывает еще больше слез. Осознание того, что я не одна в этот момент, убивает, показывая, насколько я все-таки слаба. В то время, пока я ломаюсь внутри, Райан сидит рядом и терпеливо ждет, подставив свое крепкое плечо. Ну вот, первая стена, которую я так упорно держала целой, рядом с ним окончательно разрушилась.